когда она пришла сюда 2 недели назад, в воскресенье. Мама была бледна и встревожена. У нее боли, может, просто несварение, но... Морин действовала быстро. Она осторожно довела ее до машины и с невозмутимым видом отвезла в больницу. «Незачем беспокоить доктора, отрывать его от воскресного завтрака», — сказала она. «Давай поедем в больницу, отделение скорой помощи работает круглосуточно, там ей помогут». Встревожившись еще больше, мама согласилась, и уже тогда Морин с замиранием сердца заметила, что мама, говорившая всегда очень отчетливо и аккуратно, начала путаться, глотать слова. Их приняли сразу же. И не прошло и час, как Морин уже ждала у двери отделения интенсивной терапии. «У ее матери, — сказали врачи, — острый инсульт, и она может его не перенести». Инсульт мама перенесла, но ценой потери речи. В ее ясном горящем взгляде читалась мольба. Скорее бы пришел конец этому унижению. Она могла отвечать на вопросы, сжимая руку Морин. Одно пожатие означало «да», два — «нет». Морин говорила с ней наедине. «Мама, ты боишься?» «Нет». «Ты ведь веришь, что поправишься, да?» «Нет». «Я хочу, чтобы ты верила, ты должна». «Нет, прости, конечно. На это ты не можешь ответить. Я хочу сказать, ты же хочешь поправиться?» «Нет». «Но ради меня, мама, ради всех твоих друзей. Мы хотим, чтобы ты поправилась. Господи, как мне сказать, чтобы ты могла ответить? Ты знаешь, что я тебя люблю? Очень, очень люблю». «Да». И взгляд смягчается. «А знаешь ли ты, что ты самая лучшая мать, какая только может быть на свете?» «Да». Но она уже устала, а некоторое время спустя впала в беспамятство. Они были правы. Друзья, стоявшие тут, в маминой утренней комнате, куда попадали первые солнечные лучи, когда говорили, качая головой, что Софи Берри не смогла бы жить в зависимом положении инвалида. Это к лучшему, что она быстро избавилась от боли и унижения. Неужели с того воскресного утра прошло всего 2 недели? А кажется, 10 лет. Морин развернула черные полиэтиленовые мешки. Она знала, что большую часть оставшихся после мамы вещей можно смело выкинуть. Некому было дивиться и восторгаться, перебирая памятные свидетельства давних балов или подписанные замысловатыми закорючками программки давно забытых концертов. Нет внуков, которые бы охали и ахали над далеким прошлым, а у Морин и без того дел хватает. Она сидела за маленьким письменным столом. Антиквариат. Можно бы взять столик себе в квартиру, поставить передний. Это была совершенно непрактичная вещь из тех времен, когда дамы писали только короткие записки да пригласительные билеты, непригодные для сегодняшнего мира. Миссис О'Хаган удивилась, как это Морин не собирается переезжать из своей квартиры в старый дом. Она была уверена, Софи не одобрила бы продажу родового гнезда Берри, но Морин была непреклонна. При своей занятости она не могла позволить себе возиться с таким большим домом, где столько углов и закоулков. Ее собственное жизненное пространство было спланировано строго под ее нужды, словно по индивидуальному заказу. Шкафы для одежды во всю стену, кабинет с канцелярскими шкафчиками, почти что мини-офис. Большая комната, где она могла принимать гостей, кухня, из которой полностью виден обеденный стол, так что она могла не прерывать разговоры с гостями, подавая им ужин.